Неизвестно, до чего бы дошел этот спор, но тут вдали показалась машина. «Бублик вернулся!» — закричали все радостно. «Теперь можно будет досок привезти, не нужно палатку ломать». Машина подъехала. Из кабины вылез Бублик. За ним появился еще один коротышка. Все с изумлением смотрели на него. «Батюшки! Да ведь это наш Знайка!» — закричал доктор Пилюткин. «Знайка приехал!» — завопил Растеряйка. Малыши моментально окружили Знайку, стали обнимать его, целовать. «Наконец-то мы тебя нашли!» — говорили они. «Как это вы меня нашли?» — удивился Знайка. «По-моему, это я вас нашел!» «Да-да, правильно, ты нас нашел! Но мы думали, что ты нас совсем покинул!» «Я вас покинул?» — снова удивился Знайка. «По-моему, это вы меня покинули!» «Ты ведь спрыгнул на парашюте, а мы остались», — ответил Пончик. «А зачем вы остались? Я ведь дал команду всем прыгать. Надо было прыгать за мной, потому что шар все равно уже не мог долго летать. А вы, наверное, струсили, побоялись». «Да, да, струсили», — закивали все головами. «Конечно, струсили», — сказал Незнайка. «Побоялись прыгать. Интересно было бы выяснить, кто первый струсил». «Кто?» — спросил Небоська. «Ты же первый, небось, и струсил». «Я?» — удивился Незнайка. «Конечно, ты!» — закричали тут все. «Кто сказал, что не надо прыгать? Разве не ты?» «Ну, я!» — сознался Незнайка. «А зачем вы меня слушали?» «Правильно!» — усмехнулся Знайка. «Нашли кого слушать. Будто не знаете, что Незнайка осел!» «Ну вот!» — развел Незнайка руками. «Теперь выходит, что я осел!» «И трусишка!» — добавил Сиропчик. — Да к тому же еще врунишка, — подхватил Пончик. — Это когда я врал? — удивился Незнайка. — А кто говорил, что ты шар выдумал? — спросил Пончик. — Что ты, — замахал Незнайка руками. — Никакого шара я не выдумывал. Это Знайка выдумал шар. — А кто говорил, будто ты у нас главный? — напирал на Незнайку Сиропчик. — Да какой я главный? Я так просто, ну, просто совсем ничего. — оправдывался Незнайка. «А мы теперь на тебя просто тфу! Теперь у нас Знайка главный!» — продолжал кричать Сиропчик. Малышки, которые слышали весь этот разговор, стали громко смеяться. Они увидели, что Незнайка — обыкновенный хвостун. Галочка и Кубышка побежали сейчас же рассказывать всем, что Незнайка оказался лгунишкой и что шар выдумал вовсе не он, а Знайка. Синеглазка подошла к Незнайке и с презрением сказала: «Вы зачем нас обманывали? Мы вам верили, думали, что вы на самом деле умный, честный и смелый, а вы оказались жалким обманщиком и презренным трусишкой». Она с гордостью отвернулась от Незнайки и подошла к Знайке, вокруг которого уже собралась толпа малышек. Всем было интересно поглядеть на него и послушать, что он рассказывал. «Скажите, а это правда, что когда летишь на воздушном шаре, то земля внизу кажется величиной с пирог?» — спросила Знайку Белочка. «Нет, это неправда», — ответил Знайка. «Земля очень большая, и сколько ни поднимайся на воздушном шаре, она кажется еще больше, так как сверху открывается более широкий вид». «А скажите, пожалуйста, это правда, что облака очень твердые, и вам во время полета приходилось рубить их топором?» — спросила Синеглазка. «Тоже неправда», — ответил Знайка. «Облака мягкие, как воздух, потому что они сделаны из тумана, и их вовсе не к чему рубить топором». Малышки стали спрашивать Знайку, правда ли, что воздушные шары надуваются паром, правда ли, что воздушный шар может летать вверх ногами, правда ли, что когда они летели, был мороз в 1000 градусов и 1/10. Знайка ответил, что все это неправда, и спросил: «Кто это вам наговорил такие глупости?» «Это не Знайка», — ответила Заинька и засмеялась. Все повернулись к Незнайке и громко захохотали. Незнайка покраснел от стыда и готов был провалиться сквозь землю. Он бросился бежать и спрятался в зарослях одуванчиков. «Буду сидеть в одуванчиках, а потом они забудут про эту историю, и я вылезу», — решил Незнайка. Знайке очень хотелось осмотреть зеленый город. Синеглазка, Снежинка и другие малышки пошли с ним, чтобы показать ему все достопримечательности.